по всем пятинам, где родославянское движение возрождения нарастает с каждым днем, применять данный опыт, ибо это опыт вечного времени, но своевременный для каждого отдельно взятого времени. Владей собой. Как просто. Уже здесь можно многим идти назад. За собой. Взять себя в руки. Но многие сделают еще лучше. Вот здесь они выживают стать собой. А это одно и то же. Крепи семью. Многие обвинят в популизме. Но на этой земле живет народ, родной своей родины, для которого понятие «попул» ничего не значит. Нас можно только прославить в том, что мы хотим укрепить то, что называется семя. И семь раз я. То есть опять-таки семя. То есть это обращение к мужскому женскому составу народа, к неустанному самосовершенствованию своего поведения в округе, без которого не будет других округов, вообще не будет. Вот почему от личного до семейного мы видим совершенную тропу, необрезанную. Мы не видим здесь никаких рвов, никаких капканов и засад. Здесь неподдельные правила. Трудись для страны. И это не странно. Разве каждый из нас не часть страны? Разве семья не часть страны? И не участь страны. Разве любая отрасль нашего поведения жизнедеятельности не ради этого? Ведь страна есть Божья сторона. Мы желаем объять Бога. Как насчет того, что сначала поцеловать Его руку в виде вот здешней, как бы сказали иностранцы, конкретной части, а мы бы сказали точной части. Живи по совести. Напридумав всякое и сами прочитав, мы, слава Богу, себя вновь переоценим, чтобы снова понять, что мы снова недооценили существующее прямое училище и прямую связь между всем, что Бог, и собою, как видом Божьим. Это и есть совесть. Жить по совести придется. Во всяком случае, тем, кто хочет жить живо. А те, кто хотят жить лживо, постепенно и все быстрее, и живают в собственное время. Ибо оно украдено у живых. Будь сильным. Могут укорить в жестокой ярости. Нет. Дело в том, что если ты что-то почуял и что-то понял, додумал и собрался волей, страшнее страшного почувствовать, что это ты не можешь, ибо ты бессилен. Поэтому сила у славян, это всегда была совокупность ума и воли. Это те родители, которые создаются чуем и Богом под названием нужда. Вот эта цепь, как бы сказать по-иностранному, объективной реальности, а по-нашему это цепь определенных обстоятельств жизни, которые заставляют проявлять усилия, дабы мысли имели воплощение наяву. Святое знамя. Гордись славой. Скажу, слава и так причина гордости, да. Ну вот и гордитесь славой. Здесь нету противоречия, и это не масло масляное. Ибо гордиться – это понимать высоту. Корень понятия гордость – это гора. Это означает либо положение наверху, либо примерность человека, который пониже этой вершины. И он смотрит всегда снизу наверх. Правильно. Есть куда идти, есть к чему стремиться. Попробуйте идти вниз. Нет, идти вниз – это только пасть. А вот наверх – это всегда идти во гору. Потому гордость всегда славна. А слава – это преодоление гор. Гордитесь славой, славяне. Знай прошлое. У нас с этим какая-то внутренняя борьба. Последнее время, которое свернуто из многих веков, которых нас заставляет стыдиться собственного прошлого. Ну и чувствую, что много из этих веков были пронизаны невольным каким-то потаканием, иным силам, наращивание презрения, смущения к собственному прошлому. Мы достаточно сейчас этим наказаны и изранены, чтобы пресечь данное ошибочное поведение. Прошлое надо не только знать, но и славить. Кстати, не потому ли некоторые боятся, что граждане Российской Федерации славянского происхождения узнают свое прошлое? Чего не боятся? А вот что не боятся. Славы, с которой столкнутся детки своих предков. С такой славой, что жить дальше бесславно будет просто невозможно. Слава предкам. Живи настоящим. Настоящий есть настой прошлого в чаше нынешних особенностей, своевременных особенностей жизни. Только тогда мы его выпьем и будем достаточно налиты пониманием, а что же будет в будущем. Тот, кто кует настоящее, запомните, конечная ковка, скованная грядущая. Ну да, думая о будущем. Куя настоящее, ты уже на деле мыслями, состоящими из дел. Думаешь о будущем, прямо его воплощаешь. Недаром я считаю, вольная и невольная груда показывает, что это как бы по-старому в святых природно-народных местах наши с вами витязи мира и рати, руководство и подчинение собирали в груду то, что у них вышло. Венчаю успех данного подвижничества.